Глава 26. «Профессор Лэнгдон?» — окликнула Сато. «Вы как будто привидение заметили. Что с вами?» Лэнгдон поправил портфель, висевший на плече, и положил на него руку, словно защищая. Лицо у него посерело. Он сам это чувствовал. «Я просто волнуюсь за Питера». Сато вскинула голову и прищурилась. Лэнгдону вдруг пришло на ум, что участие Сато в этом деле может быть связано с таинственной шкатулкой, доверенной ему Питером. Он ведь предупреждал Лэнгдона. За ней будут охотиться очень влиятельные люди. Эта вещь опасна в руках непосвященных. Непонятно только, зачем ЦРУ могла понадобиться шкатулка с талисманом, и что это за талисман? «Порядок из хаоса?» Сато подошла ближе и испытующе уставилась на Лэнгдона. «Вас случаем не осенило?» Лэнгдон взмок. «Нет, не совсем». «О чем вы думаете?» «Да просто...» Лэнгдон помедлил, не зная, что ответить. Он вовсе не собирался рассказывать Сато о шкатулке, однако если его повезут в ЦРУ, то на входе в любом случае обыщут. «Вообще-то, у меня появилась еще одна догадка насчет татуированных цифр». Сато хранила невозмутимое выражение лица. «Слушаю». Она мельком взглянула на Андерсона, который только что вернулся, встретив команду криминалистов. Лэнгдон сглотнул и присел на корточки рядом с рукой, соображая, что сказать. «Ты же учитель, Роберт. Импровизируй». Он последний раз взглянул на 7 крошечных символов, надеясь найти в них какое-нибудь вдохновение. Римские 3:10, арабские 8:85. Ничего, пусто. Покопавшись в энциклопедии символов, хранившейся в его мозгу, Лэнгдон нашел только одну зацепку. Эта мысль приходила ему в самом начале, однако он быстро ее отмел. Сейчас она хотя бы поможет выиграть время для размышлений. «Ну», — начал он, — «специалист по символам должен сразу понять, что сбился с пути, если для расшифровки того или иного послания ему приходится прибегать к различным символическим языкам. Например, я сказал вам, что здесь использованы 2 системы счисления — римская и арабская. Выходит, я никудышный специалист, ведь это совершенно разные языки. То же касается римских цифр и рунического алфавита». Сато скрестила руки на груди и приподняла брови. «Ну и?» «Как правило, коммуникация происходит на одном языке. Поэтому первая задача при расшифровке любого текста — найти единую систему символов, подходящую ко всем его частям». «И вы ее нашли?» «Ну, да и нет». Опыт изучения чередующейся симметрии амбиграмм не прошел для Лэнгдона даром. Теперь он знал, что символы могут иметь разные значения в зависимости от угла, под которым на них смотришь. С этой точки зрения, 7 символов на руке Питера вполне укладывались в одну систему. «Если немного повернуть руку, то язык становится понятен». На это указывала и герметическая формула, названная преступником в самом начале. Как вверху, так и внизу. Лэнгдон неохотно протянул руку к деревянному основанию, на котором держалась ампутированная кисть Питера. Он осторожно перевернул основание, так что вытянутые пальцы стали указывать в пол, и символы на ладони преобразились. Арабские 5:8:8, римские 13. «Под таким углом 10:3 становится обычным римским числительным — 13. А арабские цифры превращаются в латиницу — SBB. Лэнгдон предполагал, что новая комбинация цифр и букв вызовет лишь недоуменные взгляды. Но Андерсон вдруг изменился в лице. «СББ?» — воскликнул он. Сата обернулась. «Если не ошибаюсь, в Капитолии это сочетание имеет смысл». Андерсон побледнел. «Верно». Сата зловеще улыбнулась и кивнула начальнику полиции. «Пройдемте со мной. Надо переговорить». Пока директор Сата уводила Андерсона в сторону, Лэнгдон оторопело стоял на месте. «Что тут происходит, черт возьми? И что такое СББ-13?» Андерсон не переставал удивляться происходящему. На руке написано «СББ-13»? Странно, что постороннему известно такое сочетание букв, не говоря уж о цифрах. Палец Питера Соломона указывал не вверх, как им сначала показалось, а в обратном направлении. Директор Сата подвела его к бронзовой статуе Томаса Джефферсона, где было сравнительно тихо. «Андерсон, насколько я понимаю, вам известно точное местонахождение СББ-13?» «Конечно». «Что там хранится?» «Не знаю. Туда никто не ходил лет 10, если не больше». «Что ж, придется сходить». «С какой стати она указывает мне, что делать в собственном здании?» «Мэм, это проблематично. Прежде надо посмотреть, кому принадлежит СББ-13. Видите ли, большинство подвальных помещений — частные кабинеты или склады, а по протоколу службы безопасности...» «Вы откроете СББ-13», — перебил его директор. «Или я вызову сюда бригаду с тараном». Андерсон воззрился на Сата, затем медленно вынул рацию и поднес ее к губам. «Говорит Андерсон, необходимо открыть СББ. Пришлите туда кого-нибудь через 5 минут». Ему ответил растерянный подчиненный. «Шеф, я не ослышался, вы сказали СББ?» «Да. Немедленно отправьте туда человека. И пусть захватит фонарь». Он убрал рацию. Сата подошла к нему вплотную и зашептала. «Андерсон, время идет. Не теряйте его». «Да, мэм». «У меня к вам еще одна просьба». «Вдобавок ко взлому и несанкционированному проникновению?» Андерсон не имел права возражать. Однако от его внимания не ушло, что Сата явилась в ротонду через несколько минут после обнаружения руки и теперь пользуется ситуацией, чтобы попасть в сектор Капитолия, находящийся в пользовании частных лиц. Директор службы безопасности ЦРУ настолько опережала события, что буквально сама их обуславливала. Сато кивнула в сторону профессора. «Портфель Лэнгдона». Андерсон покосился туда же. «Что с ним?» «Охрана при входе наверняка сделала рентгеновский снимок». «Конечно. Мы сканируем все сумки». «Узнайте, что внутри». Андерсон опять посмотрел на Лэнгдона. «А не проще спросить его самого?» «Что вам непонятно в моем распоряжении?» Андерсон по рации передал охранникам распоряжение Сата. Она дала ему электронный адрес своего BlackBerry и велела как можно скорее переслать рентгеновский снимок. Андерсон неохотно согласился. Криминалисты хотели увезти ампутированную кисть в полицию Капитолия, однако Сата распорядилась доставить ее своей команде в Лэнгли. У Андерсона не было сил возражать. Его раздавил маленький японский бульдозер. «А перстень давайте сюда!» — крикнула она вслед криминалистам. Главный технический специалист хотел было возразить, но потом передумал и покорно опустил перстень, снятый с застывшего пальца, в прозрачный пакет. Сато убрала его в карман. «Профессор, мы уходим», — скомандовала она. «Куда?» «Следуйте за мистером Андерсоном». «Угу», — подумал начальник охраны. «И лучше не отставайте». В секторе СББ довелось побывать очень немногим. Попасть туда можно только через лабиринт крошечных комнат и узких коридоров, скрывающихся под криптой. Младший сын Авраама Линкольна, Тед, однажды заблудился там и едва не погиб. Андерсон начал подозревать, что если Сато добьется своего, Лэнгдона может постичь та же участь.